Глава 15. Закон есть закон. Надо ли говорить о том, что этой ночью Марк совсем не сомкнул глаз? То, что он видел через визор, поражало его воображение и заставляло учащенно биться сердце. Это никак нельзя было сравнивать с тем аппаратом в кабинете у дедушки, где он украдкой от него смотрел голографические изображения из жизни древних. Здесь он ощутил полное погружение и ощущение того, что находится среди действующих персонажей, до которых даже можно дотронуться рукой. Объемное изображение, звук и даже запах. Голос, сопровождающий учебные программы, имел какое-то магическое действие, вводя слушателя в особый транс, после которого все укладывалось в голове по полочкам и легко запоминалось. Изображения, сопровождающие этот голос, только усиливали эффект, и Марку казалось, что он полностью погружается в выбранную им тему. В первый раз он не стал зацикливаться на какой-то одной программе отдельно, а выставляя таймер от 10 до 20 минут на каждую, пытался охватить как можно больше, просто ознакомиться, понять, что скрывается под тем или иным символом. Каждый раз перед тем, как нажать на очередной символ, он с восторгом и замиранием сердца думал о том, что в его руках бесценный дар, ниспосланный ему за труды и мучения. За просмотрами Марк потерял счет времени, и когда его немного бесцеремонно толкнул в плечо профессор, он понял, что уже наступило утро. Следопыт рывком сел на кушетке и сдернул с головы визор. По глазам резанула острая боль, голова закружилась, и тошнота подступила к горлу. Дрожащими руками он вынул из ушей горошины, а из носа специальное устройство для передачи запаха. Ты что, всю ночь в визоре?» Вместо традиционного утреннего приветствия возмутился профессор. «Марк, ну вот такого я от тебя точно не ожидал. Инструкцию к программам читал? Не более скольки часов там отведено?» «Правильно, 3. А ты всю ночь с визором на глазах провалялся. Ослепнуть хочешь? Так это запросто. Таймер для чего там стоит, дурень?» «Да я...» Сделал попытку оправдаться Марк, активно растирая ладонями лицо и глаза. «Я по 10-20 минут на каждую программу пытался охватить, ознакомиться. Больше так не буду, клянусь вам». «Смотри у меня!» Поспокойней и уже совсем беззлобно хмыкнул профессор. «Отберу переходник, будешь мне знать». Затем Кирт улыбнулся и хлопнул следопыта по плечу. «Много успел посмотреть». Марк отрицательно мотнул головой. «Всего 23 программы из той сотни, что вчера мне перекачал Эол и Ника скорой». Марк осторожно снял с визора навесное устройство и, раскрыв чемоданчик, аккуратно сложил туда переходник, ушные горошины и приспособления для носа. Взгляд упал на миниатюрный дрон, находившийся в особом гнезде. Он был значительно большим размером, чем у Гунта, и имел форму квадратной пластины, сантиметров 10 по каждой стороне. В его корпусе было 4 миниатюрных сквозных отверстия. Вот бы его еще испытать, но это точно уже не сейчас, позже, когда глаза отдохнут и будет больше свободного времени. Приоритехи. За ночь дождь прекратился полностью. Утром на полянку, где был расположен лагерь, выглянуло солнышко, и воздух стал наполняться теплом и свежими лесными запахами. Девушки разожгли огонь и приладили на треногу котел, наполнив его водой из бодьи. Значит, скоро будет завтрак, и все снова соберутся вокруг костра. Щурясь от утреннего солнца, Марк подошел к переполненной бодье и бросил в воду пару семян шакорта. Теперь этой водой можно не только обливаться, но и смело пить. Хотя вряд ли это будет делать кто-то, кроме него же и того же Солрса. За завтраком у всех было приподнятое настроение. Неудача с ангаром осталась уже в прошлом, и теперь перед братством наметились новые цели. Сначала надо посетить дом на озере и забрать оттуда все оборудование. Затем преодолеть пустошь и выйти к заселенным людьми территориям. Там справить по всем законам необходимые документы и наведаться в храм Меркула. Если снова постигнет неудача, то двигаться на другой конец планеты, в сторону горного хребта, где запрятана секретная база под названием Гунам. «Ждем, когда подсохнет почва», — сообщил всем Гунт. Затем сворачиваем лагерь и выдвигаемся к дому на озере. Марк, сколько ты говоришь, земля будет подсыхать? Следопыт быстро прожевал кусок, проглотил и ответил. 2 дня. На третье утро можно выходить. Будет еще кое-где мокровато, но пройти уже не составит большого труда. Тогда решено. Сегодня-завтра начинаем готовить вещи и укладывать их в носилки, чтобы послезавтра с утра нам осталось только убрать сеть и обвалить вход в ангар. Вопросы есть? Вопросов нет, но... Договорить профессор не успел. Из джунглей, примыкающих к поляне, раздался дикий вой, сопровождаемый жутким ревом и душераздирающими визгами. «Сработала ловушка!» Подскочил с места Дорн и бросился в свою палатку. «Из джунглей вышла большая стая!» Тут же прокричал Солрс, стоя за чистоколом. «Приоритехи! Голов в 20-25 окружают поляну и, по-моему, готовятся напасть. Одного убитого вашей ловушкой оттащили обратно за деревья и жрут!» «Свирепые твари пожаловали!» Тревожно добавил Марк, тоже вставая на ноги. «Для тупых ящеров отличаются крайней сообразительностью. Живут и охотятся только стаей. Если среди них есть вожак, то это опасно. Нападают в основном в ночное время, но после сильного дождя, особенно кровожадны, могут напасть и днем. Надо постараться как-то не допустить их до чистокола. Такие твари запросто могут сообразить, как его преодолеть». «Не допустим», – уверенно сказал Дорн, выходя из палатки в полной броне и с оружием в руках. «Кого-то прорядят ловушки, а кого-то мы». Все уже были на ногах и спешили к своим палаткам за оружием и экипировкой. Через пару минут внутри шатра остались только девушки и профессор с Марком. «Справятся и без нас!» – беззаботно махнул рукой Кирт, снова присаживаясь к костру. «С их-то оружием!» «Занять круговую оборону!» Гунт старался перекричать приближающийся рев и рычание. «Распределить цели! Не вздумайте палить в одного и того же!» Марк не удержался и побежал в свою палатку за головным убором с лицевой сеткой. Толку от него в этой ситуации никакого, но посмотреть, что же это за энергетические ловушки, хотелось до чесотки. Успел как раз вовремя. Окружив поляну, ящеры начали один за другим выпрыгивать из-за деревьев и, высоко задрав хвосты, одновременно понеслись во всю прыть к чистоколу сразу со всех сторон. Ловушки начали срабатывать беззвучно, но поражающий эффект от их действия был действительно ужасен. Из травы на метр выскакивал небольшой серебристый шарик. Из него во все стороны разлеталась синеватая волна упругого воздуха и крушила все на своем пути метрах в 2-3 от себя. Марк заметил, как такая ловушка легко перерубила бегущего ящера пополам. 8 изуродованных тел уже валялись на поляне, но остальные и не думали останавливаться. Запрыгивая на тела поверженных сородичей, они, мощно отталкиваясь от них когтистыми лапами, совершали невероятно длинные прыжки и продолжали нестись в направлении чистокола, как будто тот не представлял для них абсолютно никакого препятствия. Защитники лагеря открыли прицельную стрельбу почти одновременно. Этот залп выкосил ближайших ящеров, и каждый последующий выстрел убивал очередного хищника. Но паре самых шустрых все-таки удалось прорваться почти к самому чистоколу. Дальше произошло что-то невероятное, и если бы не сумасшедшая реакция Гунта, то быть беде. До чистокола оставалось 5 метров, когда один ящер вдруг присел на задние лапы, уперев тугой хвост в землю. Другой хищник сходу запрыгнул ему на спину и, широко раскрыв зубастую пасть, отправился в полет к чистоколу. Марк мог поклясться чем угодно, но ящер, которому запрыгнули на спину, в момент прыжка выпрямил задние лапы и хвост. Имея такой трамплин, у верхнего хищника были все шансы преодолеть чистокол. Его выдающийся полет прервал Гунт, выстрелив в него на лету. После этого за чистокол упали только кровавые ошметки хищника, обильно оросив кровью и кусками дымящейся плоти замешкавшегося Кейва. Нижнего ящера благополучно добил Эол. Все, врагов в доступной видимости больше не было. Гунт подошел к Кейву, стоящему с опущенной головой. «Своими нерешительными действиями», – жестко начал он, нависая над пилотом, – «ты подверг опасности всех, кто находился за сетью». «Я тут перезарядка, я не успевал», – начал расстроенно оправдываться Кейв. «Ну, растерялся. Нет опыта полевых выходов. Я пилот, а не штурмовик. Не повторится больше, клянусь вам».